пришлось немного притормозить, запуская девушек в очередь по отделениям, по одной. Тут больше всего толку было от Холли, хоть она и принюхивалась, но сохраняла голову и, фактически, поработала регулировщицей. Таша Састер, они разве что слюни не пускали. И то, может, просто я не заметил. Проблемка. И все это, под смешки солдат, стоявших позади нас. Там, кстати, и вчерашний коротышка-лейтенант подтянулся. Сперва веселый, но, заметив меня, он сразу все веселье куда-то растерял и смотрел теперь со смесью злобы и ненависти. «Да что я тебе сделал-то, скотина? Не дал над девушкой толпой поиздеваться? Ксенофоб да хуя, выкрученный в 11? Да плевать!» Я только улыбнулся ему в ответ и продолжил следить за взводом. Очередь продвигалась стремительно, повара едва успевали накладывать в тарелки и возвращать те в руки, как им уже пихали две новые. Повара, кстати, в гражданском. Местные, вполне возможно, еду-то наверняка закупали. Короче, прошли все, и я тоже захватил поднос с завтраком и пристроился к одному из наших столов. Давали кашу перловую на молоке, хлеб, масло, кофе явно из пакетиков 3 в 1. Умял я все это быстро, но девки были куда быстрее. Я даже задуматься не успел, стоит ли чего сказать, если кто-то принимается натурально вылизывать тарелку, а они уже закончили, и сидели довольные, потягивая кофе, и с интересом поглядывая на стойку выдачи. Но тут у них шансов не было, еда пробивалась на определенное количество, добавки не дадут. Так что на парочку умоляюще-вопросительных взглядов только головой покачал, а затем обернулся, когда взгляды ушли мне за спину. Другой взвод все еще ел, без особого интереса ковыряя тарелки. Лейтенант же их в развалочку приближался ко мне, сообразив на лице что-то вроде плохо скрываемого ехидства. Теперь, когда у меня было время его рассмотреть, я это и сделал. Выглядел он сомнительно, в том плане, что этому человеку я бы ничего не доверил, основываясь только на внешности. Отталкивающий он весь, и морда лица, и походочка, и поблескивающая от сала шея. Но, если объективно, ругаться-то не стоило. Формально этот мужик на нашей стороне, и вчерашнее вполне могло быть просто отдельным инцидентом. Так или иначе, вставать я не спешил. Просто глядел, затылком чувствовал, что глядели и девчата, да и его солдаты поглядывали, больше занятые негромкой болтовней. «Доброе утро, Добровольский», — сказал он, выплюнув мою фамилию. Сомнительное какое-то начало разговора. «Доброе», — согласился я нейтрально. «Извини, не знаю, как тебя зовут. Вчера не до вопросов было. Вот об этом-то я и хотел поговорить». Растянулся он в самодовольной ухмылочке. «Очень хорошо, что ты заговорил первым. А фамилия моя — Кроникер. Ну, тут все-таки надо было подняться и протянуть руку». Ответное рукопожатие было жестким, словно он как мог сжимал ладонь. «Неприятно, да, но терпимо, тем более что свою-то я расслабил. Кроникер», — ровно повторил я, — «так здесь и говорить-то ни о чем. Твои парни стали домогаться до моего капрала и получили по роже, а ты просто стоял, пока не вмешался я». От волчиц за моей спиной пошел тихий согласный гул. Лейтенант же покраснел. От злости, точно, стыда или смущения в нем не было ни капли. «Капрала, значит, мои парни метелили рядового, сраного вора. Она пачку растворимого сока уперла, а воровства мы тут не терпим». Последние слова он сказал громко, и получил со своей стороны громкий разноголосый гул поддержки. Да и часть других столов присоединилась. В столовую-то куча народу успела тем временем набиться и приняться за завтрак. Это просто мы первыми подошли. И мы уж точно были не единственными офицерами в помещении, остальные с интересом наблюдали. Да уж, нашли себе развлечение. «Капрал Астер, подойди-ка сюда». Волчица оказалась рядом в мгновение ока, я аж волну воздуха спиной почувствовал, когда она приблизилась, заодно и пригнав легкий оттенок терпкого пота. Кроникер состроил самодовольную ухмылку, я же повернулся к девушке. Разумеется, она глядела преданным до гроба взглядом, и вообще выражала вся из себя такую послушную девочку, только что хвостом не виляла, из-за его отсутствия, более чем уверен. И это при том, что она выше меня на десяток сантиметров. «Капрал Астер, это правда, что ты украла пачку сока?» — спросил я, глядя в глаза Кроникеру. «Никак нет, я оставила деньги на кассе и пошла на выход», — продавец крикнул, что не хватает, и тут меня хлопнули по заднице. Ну я и бросила эту пачку парню в морду, прямо в нос. Она аж засветилась от удовольствия, когда дошла до последних слов, а там завертелась, Вот, я же сдерживал желание хлопнуть себя по лицу. Ну вот, не воровство, но ущерб оплатить-то нужно. Впрочем, лейтенанту эта история понравилась еще меньше. У него на лбу натурально сосуд вздулся, таким червячком, что я на мгновение за него испугался. Весь багровый, и за спиной его несколько парней разразились смехом, еще и толкая в плечо одного из своих, у которого нос выглядел целым, но красным-красным от прилившей крови. «Слушай, Кроникер, давай-ка разойдемся мирно», — сказал я, пока лейтенант не рванул. «Я могу прикрыть глаза на предыдущее недопонимание между нашими подчиненными, но это если ты признаешь, что сейчас был неправ. К чему нам вражда? Еще немного, и можно было бы явственно увидеть, как у него из ушей пар идет. Твои шавки!» — воскликнул он, едва не сорвавшись на виск. «Ты здесь и суток не пробыл, а уже так за них вписался. Чего так вдруг? Ох, сейчас бы врезать ему по роже, нос вмять поглубже, губы эти маслянистые в кровавую кашу разбить. Нет, нельзя, это не выход. Надо сохранять спокойствие, потому как оно играет в мою пользу, а этот, того и гляди, скоро в истерику впадет. На чьей стороне тогда будут симпатии наблюдателей, очевидно. Песиков люблю, пожал я плечами, а ты песиков не любишь. А еще меня назначили их командиром, и своих людей я буду защищать, раз есть такая необходимость. Людей, да, сраные шавки, везде свой нос суют. Опа, а чего это мы, а чего это тебя так порвало, Кроникер? Прищурился я, он заметно сглотнул. Куда это они нос сунули, а? Ну же, не стесняйся, рассказывай, не твое дело. Обложился суками, теперь их защищаешь. Ты дебил, грубо перебил я. Да, ты дебил, намеки свои можешь засунуть себе в задницу. Вали, пока никто на тебя с цепи не сорвался, останавливать-то не буду. А чего? Я ведь слышал приглушенное грудное рычание, которое доносилось то от одной девки, то от другой. Та же Астер глядела на лейтенанта так, будто уже примерилась, куда именно вцепится ему зубами в горло и предвкушает всю предстоящую кровищу. Руки ее сжимались-разжимались в кулаки. Сам Кроникер вообще бледными пятнами пошел от злости. Уж точно порывался что-то сделать, но все же не сделал ничего. И это под пристальными взглядами эдак полутора сотен человек, мужчины, женщины, даже геноид один выглядывал из-за входа в столовую. Солдаты, офицеры, сдается мне, наша мелкая ссора вышла больно уж громкой. Ты пожалеешь, прошипел он так тихо, что я лишь по губам разобрал слова, развернулся, чеканно переваливаясь, как пингвин подошел к столу своего взвода. Закончили, тогда выметайтесь, впереди полоса препятствий. От них послышался недовольный стон. Но лейтенанту было плевать, разъяренный и дерганный, он погнал своих на выход. Я же собирался было сесть обратно, как заметил призывный взмах рукой, это небольшой офицерский кружок меня к себе подзывал, собравшийся в дальнем углу столовой. Ну, подхватив недопитый кофе, направился к ним, и дал отмашку Астер, чтобы она села на свое место, а не стояла тут столбом, или за мной хвостиком, кто знает, чего там в ее голове творится. Обстановка остыла. Народ вернулся к еде, да, в общем-то, уже доел, и лишь ждал приказа от своих командиров, лениво жуя хлеб. Итак, кружок офицеров. Целых 6 человек, 3 мужчины, возрастом от пушок не высох, да я видел некоторое дерьмо, и 3 женщины, все где-то в районе 30. Вот эти ребята мне на вид нравились больше Кроникера, хотя вид, конечно, может быть обманчив. Сел на свободное место, обвел их вопросительным взглядом, сделал глоток. Представление неплохое, добровольский, но ты слишком резко взялся за дело, негромко произнесла одна из женщин. Девчата твои правда любопытные, плевать, лишь бы не мешался. У меня выход через 3 дня, а они тут 3 недели сидели без командования и дичали потихоньку. Так же негромко ответил я. Они коротко переглянулись, удивленно. Так ты только вчера сюда упал, сказал тот видавший всякое мужчина, чье лицо от подбородка и поверх правого глаза пересекал корявый шрам. Да и правда, ушастые ни в каких тренировках не участвовали, только носы свои совали куда ни попадя. Рапорт с просьбой отсрочить я подал, сомневаюсь, что примут. А насчет девчат, мне они говорят, что только в столовую и магазин бегали. Тут не врут, бегали, хорошие такие круги наворачивая, прежде чем добежать, и всегда не вовремя. Так что привыкай, люди их тут недолюбливают. Я залпом допил остатки кофе. Информация, конечно, была занесена куда нужно, я об этом поговорю, заодно и узнаю, чего они высмотрели. Так сказать-то чего хотели, спросил я. «Ты с Кроникером лучше бы не ссорился, снова та женщина. Он какой-то далекий родственник с полковником, и через семейные связи влияние на него имеет. А сейчас ты его так выбесил, что он еще и гадить начнет по мелочи. И девок твоих будут чаще ловить. Дерутся-то хорошо, но не против десятка одновременно. Приму к сведению. Спасибо за предупреждение. А вообще, послезавтра мы в офицерском клубе собираемся», — заговорил самый молодой. «Ну, ты же не будешь в казарме безвылазно сидеть, как твои. Нам еще бегать и бегать», — усмехнулся я, встал из-за стола. «Постараюсь посетить, но не обещаю, что полажу с Кроникером. Завтрак уж точно закончился, так что я повел волчиц получать штатное вооружение. Тут рапортов никаких не требовалось, в системе и так было обозначено, что я должен посетить интенданта. А еще с десяток напоминалок висел о том, что мы ничего еще не получили. Вот дружной колонной заявились на склады, к месту вчерашней битвы. Попутно стоило бы еще и за сок доплатить, но денег у меня нет, да и пришли мы по другому поводу. Потом отправлю астер, с поддержкой из еще 9 девчат. Вместо вчерашнего сержанта на складе сидел капитан, седой, усатый и такой же сонный, еще и в полевой форме, с сине-серым городским камуфляжем. «Тук-тук, есть кто?» — постучал я по прилавку. Он дернул головой, зевнул, затем укоризненно на меня взглянул. «Чего тебе, сынок?» «А я думал, никого нет, а вот он, вы закамуфлировались», — я кашлянул, когда капитан скучающе повел пальцем. «Не играйся, мол, нам бы вооружение получить свое». Протянул ему планшет с открытым кодом для считывания. Он его считал сканером, не вставая со стула, скучающе поглядел на экран сокрытого за прилавком компьютера. Затем неохотно встал. «Выстраивай своих бойцов», — сказал он, потягиваясь всем телом. «Только знай, я отмечу, что ты на 1,5 недели опоздал». На это мне оставалось только плечами пожать. «Не моя вина, бюрократия в действии. Короче, ее причудливые изгибы ни один компьютер не отменит». Несколько команд, и Холли, Таша и Астер выстроили волчиц в очередь. Сперва первое отделение, затем второе и третье. Я же стоял у прилавка, прислонившись к сетчатому забору, ограждавшему закрытую часть склада от открытой, слушал, как интендант зычным голосом подгонял подчиненных, называя стеллажи и полки. Пришлось немного подождать, и вскоре сквозь окошко выдачи поплыл ручеек оружия, довольно любопытного выбора. Первый получала Холли, и пушку-то я узнал. М-26, автомат, который позиционировался как оружие для резервистов, парамилитарных формирований и тому подобных. Не, ствол хороший, особенно учитывая, что выполнен парочкой технологических уровней выше, чем у местных государств. Булпоп, сотня безгильзовых патронов, встроенные коллиматоры, подствольный гранатомет. Хороший бой, отменная надежность, но выбор странный. «А точно эти?» — уточнил я, тыча пальцем в легковесный, но прочный пластик цевья. «А других нет, у нас все с этим ходят. По сравнению с местным, очень даже неплохая штука. Тут у них разработки на уровне середины 20 века, убьет точно так же, но не такое удобное». «Да уж», — я дернулся было почесать затылок, но не стал. Ну и пошел конвейер выдачи. Автомат, боеприпасы, гранаты, в том числе и для подствольника, у нас прописаны были стрельбы, так что будем стрелять и тратить, пока руки не начнут отваливаться. Волчицы подтверждали получение комплекта отпечатком пальца, отходили в сторону, веселые, нагруженные игрушками, но не одними автоматами. Пулеметы, ура, одноразовые гранатометы, по снайперской винтовке на отделение. Все, разумеется, из той же категории сойдет нашим резервистам, значит, и здесь нормально сработает. Вообще же, глядя на полученное разнообразие, я начинал уже потихоньку прикидывать, как его распределить, получали-то в порядке очереди, а не по назначенной в подразделении роли. Вот пулемет, скажем, тут любая унесет и будет с довольной лыбой палить с рук, но кому лучше выдать снайперские винтовки? Хвостатым, самым из девчат мелким, на стрельбище проверим. Пока шел процесс, на планшет пришли уведомления. Открывал я их с тяжелым сердцем, это были ответы на рапорты. Какие же? Именно те, которые ждал. Никаких отсрочек. Операция, дескать, планировалась и была обещана местным заранее, и переносить ее всего за несколько дней до начала нельзя. Еще и по мне проехались. Мол, чего это не подготовил отряд? Времени не хватило, целых 3 недель, а ты вообще профпригоден? Прочитал, ничего не сказал, ни звука не издал, просто убрал планшет обратно в пиджак. Ладно, в бумажной возне я точно проиграю, так что нет смысла пытаться как-то протестовать, работать нужно. Гонять волчиц, гонять себя. Нагруженные добром, которое пихали куда придется, в карманы, прижатым резинкой штанов, да просто в руках, мы выдвинулись на стрельбище. Очень удобно, располагалось оно в другом конце базы, так что дорога предстояла нам долгая. Кто не подумал заглянуть в казармы и заранее взять разгрузки? Я не подумал, все верно. Что ж, ошибки будут всегда, нужно минимизировать их количество и серьезность. Пешочком, уже совсем корявой колонной, мы шли по вытоптанной земле. Я в голове, а капрал распределились так, чтобы следить за всеми. И тут мне пришло сообщение. Достал планшет, открыл, смотрю, а там майор в качестве отправителя. Разумеется, это мне сразу не понравилось. Содержание мне не понравилось еще больше. Операция переносится. Тут бы радоваться, казалось, да только был один нюанс. Переносится она на более ранний срок, и послезавтра к полудню надо быть готовыми, стоять и ждать транспорт на вертолетных площадках. Отправителем точно был майор, электронные подписи совпадали, так что это не какая-то там шуточка обиженного кроникера. Вот и что тут скажешь? Да ничего я не сказал. Принял к сведению. Затем отстучал на ходу ответ, запросил информацию об операции, поскольку все еще не было известно ровным счетом ничего, кроме типа «противопартизанская». Заодно запросил выход за пределы базы, в ближайший лесок, чтобы отработать хоть как-то групповую тактику. Я в общем-то верю, что девчат обучали, и обучали крепко, но лучше бы погонять их часиков хоть шесть, чтобы вспомнили. Мне тут потери не нужны, а пока, пусть они вспомнят запах пороха, ну и оружие распределим. Затем я собирался вернуть их в казармы, оставить оружие, пообедать, дать свободный часок и в полном снаряжении на полосу препятствий. Глава 4. И почему я совсем не удивлен, завидев на подходах к стрельбищу кроникера? Его низенькая пузатая фигура стояла у огневых позиций, то ли готовясь к стрельбе, то ли просто выбрав такое место. Более чем уверен, что он тут не случайное совпадение. Само же стрельбище, которое находилось на краю базы, выглядело простенько, но вполне достаточно для наших целей. Сразу на дальнем краю начинался забор базы, за которым тянулась плоская степь, до самого горизонта. Не нужно бояться перелетов. Мишени, опять-таки, хорошие. И тебе избитые куски металла, которые когда-то были танками местных конструкций, и управляемые с пульта ростовые фигуры на разных дистанциях, да даже самые обыкновенные мешки с песком, на которых были намалеваны круги, все что нужно. Правда, потом придется это все обратно приводить в порядок, как подсказывало примечание к разрешению воспользоваться. А, да черт с ним. Наша груженная колонна подошла к огневым позициям, вернее к предназначенным для оружия столам. Капралам я приказал сбросить груз, навести порядок и разбить отделение на стрелковые группы. Сам же направился к лейтенанту. А он, да, с пистолетом стоял. Не таким, как у меня, побольше, еще и украшенным узорами, которые поблескивали на солнце. Не впечатлял, позер. Он ведь и держал его одной вытянутой рукой, изображая из себя героя боевика. «Кроникер!» — воскликнул я. «Сейчас наша очередь, так что освобождай место». Вместо ответа он стал палить по мишеням, все так же одной рукой, отчего отдача поднимала ствол едва ли не вертикально, и всего мужика прямо дергала. Справедливости ради, он попадал. За каждым выстрелом следовал звон металла мишени. Да той, полсотни метров. Это предупреждение. Браво, браво. Я демонстративно похлопал руками. Поздравляю, ты застрелил 16-летнего парня с автоматом. Что? Высоким голосом спросил он, повернувшись ко мне. Оружие оставалось в его руке. Говорю, молодец, ты победил мишень. Наверняка это было не так интересно, как наблюдать за дракой и пытаться отмазать свое бездействие, а как же он легко краснеет, весь кровью налился от злости, и качнул как бы невзначай рукой с пистолетом. «Да, я хороший стрелок», — сказал он, уняв эмоции, «самый лучший на этой базе, если говорить всерьез, так что, помни об этом, всякое случается в бою и на учениях, ошибки идентификации, случайный боевой патрон, не лезь, в общем, не в свое дело, и держи своих девок на цепи, подальше от меня». Я хмыкнул. Нет, это была вполне очевидная угроза, и относиться к ней требовалось серьезно, только мне как-то плевать. Нужно в самом деле расспросить Астер, чего она там разнюхала. «Всякое случается», — кивком согласился я. 30 стволов, и держат их рьяные, выращенные для войны люди. Люди, перебил он с отвращением, это не люди, тупой ты кусок дерьма. Биологические механизмы, да они даже не родились как подобает. Побочный продукт секс-игрушек, и для этого они наверняка подходят куда лучше. Я нахмурился, мужик или ксенофоб, или какая-нибудь некотян, ТМ серьезно его обидела, или еще чего, не делай это, так говорить. А он свой монолог-то продолжал, нет в них никакой искры, это искусственные игрушки, жалкие пародии на настоящих, он поперхнулся, на настоящих людей, любопытно. Я бы послушал дальше, чего он там еще ляпнет в своей болтовне, да только надоело. Вместо этого я обернулся и взмахом подозвал Астер, как самую КХМ преданную. Неловко, конечно, пользоваться ее очевидным отношением ко мне, но сейчас это был лучший вариант. Она подскочила в два счета, презрительно скосила взгляд на Кроникера, ожидающе уставилась на меня, а я и сказал, вот этот лейтенант открыто вас оскорбляет, и меня тоже. Так что, если вдруг какой несчастный случай со мной произойдет, и я погибну, разберитесь с ним, ладно, передай остальным, свободно. С какой же ненавистью Кроникер на меня посмотрел, снова сосуд у него на лбу вздулся, еще чуть-чуть, вообще, наверное, удар был его хватил, но он быстро сдулся, бросив взгляд мне за спину, а там что, там 30 девок с автоматами наперевес и прищуренными глазами, я подам рапорт о твоих нарушениях правил обращения с оружием, сдулся лейтенант, мне пора, помни о моих словах. Проводив его взглядом, я потер глаза, хотел затылок почесать, но как-то не рискнул, боль там, в общем-то, сошла, но все же, теперь к тому, зачем мы сюда вообще пришли, стрелять. Организация была простая, места тут хватит 10 одновременно, вот по 10 будем, по отделению за раз. Управление мишенями вполне можно отдать отдыхающим волчицам, чтобы поднимали и опускали в случайном порядке, водили туда-сюда. Ну и в таком духе, на отдельном клочке, для взрывчатки, работать по 5, гранаты, гранатометы, вот за последними нужно будет проследить, на всякий случай, видел, конечно, что правила обращения с оружием девчата соблюдали на отлично, пальцы убраны со спуска, стволы глядят в землю, и вообще еще даже не заряжено, и начали, сперва отделение Холлина огневой, и отделение Ташина взрывчатки, ребята мастер оставалось водить мишенями, и к этому они приступили с огромным интересом. Тут ведь еще и танки-мишени можно было двигать, и быстро. Супер. Все при делах, мне остается только наблюдать да делать выводы. Воздух заполнил стрекот стрельбы. Такой, трещащий, будто ломаются одновременно десятки и сотни сухих веточек. Залегший на земле ряд волчиц с удовольствием поливал мишени пулями, хвостатые подергивали этими самыми хвостами. У пулеметчиц я вообще растянувшуюся на все лицо улыбку заметил. И лишь та, кому досталась снайперская винтовка, вынуждена была стрелять одиночными. И она не слишком-то справлялась. За ней я поглядывал особо, и точность у нее была ниже, чем у тех, кто палил короткими очередями. Слишком торопилась, видимо, слишком дергалась, и спуск вжимала резко. «Не годится, Холли!» — крикнул я, присев рядом с хвостатой, обменяйся с ней, возьми винтовку, попробуй ты, без особого удовольствия выполнив приказ, она снова разлеглась на земле, та, которая получила автомат, теперь уверенно попадала, Холли, будто в другой режим перешла, вся расслабленная, приклад мягко прижат к плечу, высматривает цель, бамс, в десятку, вскочила новая мишень, плавное движение пальца, и на границе десятки и девятки. Немедленно последовал следующий выстрел, в яблочко. «Хорошо справляешься, молодец, оставляй себе», — крикнул я. Она пару-тройку раз бурно махнула хвостом и вернулась к стрельбе. Я, тем временем, проверил, чего там у гранатометчиков. Да так, ничего особо интересного. Разбросанные по земле дымящиеся трубы, избитый танк весь дымит и в еще светящихся от жара дырках, кругом разбросанный гранатами песок, волчицы весьма ловко забрасывали металлические яйца в цели, в окна, укрепления из мешков с песком и траншеи. Эти были чуть серьезнее. По крайней мере, лица не настолько веселые. Ну, раз теория с мелкими да меткими подтвердилась, приказал отдать винтовки хвостатым. Взвод Холли, тем временем, уже неплохо так израсходовал патронов, и лежа, и сидя, и стоя, у меня так вообще потихоньку уши закладывать начинало, да и слабый-слабый звон появился. А у них, с их-то внушительными антеннами, на вид, в порядке, ну и чудесно, ротация, и продолжаем. Всем этим мы были заняты до самого обеда, на нас даже поглядеть приходили, и быстро уходили, когда наскучивало. Я же остался полностью доволен, ведь с меткостью девчата не обманули, учили их и правда на совесть, да и на отдачу им было как-то плевать. Особенно забавно это смотрелось у пулеметчиц, которые поливали очередями, удерживая стволы с такой легкостью, будто водяные пистолетики. И, когда стрельбы закончились, а подразделение потихоньку собиралось, я получил сообщение из штаба, снова. Но, в этот раз, там были хорошие новости. Прислали информацию, одобрили на завтра выход в лес, для отработки тактики, обозначив на карте разрешенные территории. Ура-ура, и никакой Кроникер ничего не подгадил. К слову о нем, на обратном пути я подозвал к себе Астер, необычайно довольная похвалой, которую я дал всему взводу, она, как обычно, немедленно пристроилась рядом. «Скажи-ка», — начал я, — Кроникер проговорился, что ты чего-то у него подсмотрела, даже два раза проговорился, не расскажешь, что именно ты увидела. «Да, командир, я в его домик жила и заглянула, когда шла в магазин, совсем мельком, прошлась вдоль стены и ушла. Он там за столом рабочим сидел, какие-то штуки разглядывал, и перед ним на стене висела, ну, наверное, карта какая-то. Она вся старая на вид, выцветшая, как чайный пакетик в мусорке. Мне почему-то не хотелось уточнять, откуда у нее взялось такое сравнение, но информация любопытная. Ты хорошо разглядела, расскажи подробнее. Вот что за карта, географическая? Не, там всякие черточки, пометки и комнаты. Как план здания, во, только комнаты соединялись коридорами, и были разбросаны повсюду, и еще там везде пометки, и вообще это не здание, а что-то подземное, вот, я почесал подбородок, подземное, скажем, карта подземных ходов или схема какого-то бункера, да, точно, бункера, только нарисована она была криво, и вообще на нестандартного размера бумаги, как один, только чуть меньше, и старая такая, обтрепанная по краям. Вот, а какие он разглядывал штуки? Это был не самый лучший вопрос. Легко и прямолинейно, Астер брякнула. На дилдаки похожи, такие резные, и с подставкой, и головки у них как человеческие головы, и блестящие такие, полированные, и из камней каких-то полупрозрачных с венами. Вот, разумеется, все остальные это услышали. Они и предыдущий-то разговор слышали, но виду не подавали. А сейчас понеслась волна хихикающих шепотков. Я же поставил мысленную пометку, ни под каким предлогом, никогда не посылать ее в разведку. Если она вообще все будет в такой форме словесного потока рассказывать, то у меня второй раз голова треснет. Вот, тьфу, сомневаюсь, что он бы так разозлился из-за коллекции игрушек, пробормотал я. Чего он с ними делал? Разглядывал, под лупой, и с тетрадкой сверялся, чего-то там помечал, и на карту еще поглядывал, там были на комнатах какие-то пометки, он туда карандашом постукивал, вот, сложить дважды два было просто, стоит взглянуть, когда была колонизирована эта планета, но и так получается, что дорогой наш Кроникер каким-то образом отрыл древние руины, тоннели, и грабил потихоньку, может, вообще чего-то из другой, нечеловеческой цивилизации, хотя по смутному описанию головы-то у находок человеческие. В общем, черный археолог грабит какое-то захоронение и разозлился, что его спалили. Может, вообще под патронажем полковника это делает, и оттого и сдвинули дату начала операции на более ранний срок. Довольно ненадежная идея, не гарантирует, что получится заткнуть все рты, но к сведению мы примем. Пока промолчим и отправим кого-нибудь ночью, кого-нибудь поменьше и потише, чтобы взглянуть еще разок. Есть у меня подозрение, что за арахисовую пасту девчата постараются в лучшем виде. Это все, что ты увидела? Спросил я. Да вроде да. Сидел, разглядывал штуки, карта. Больше ничего. И что, он от этого такой злой? Похоже на то, я обернулся к остальным волчицам. И лучше вам всем, любителям уши погреть, об этом пока помалкивать. Ясно? Согласный гул. Ну и хорошо. Теперь нам предстоял обед, и я надеялся, что он пройдет без эксцессов. Надежды оправдались. Сбросив пушки в оружейке, мы колонной направились в столовую. Холли снова поработала регулировщицей, чтобы голодные волчицы не толпились и не рвались вперед очереди, и мы расселись по столам. Я мог бы присоединиться к офицерам, но предпочел остаться с девчатами. С ними не придется общаться. А мне как раз нужно было прочитать все, что там соизволило скинуть командование. Так что, с планшетом в левой и вилкой в правой, я ел на автопилоте, вчитываясь в ровные строчки текста. Итак, что там по обстановке? Против каких партизан идем? К моему удивлению, партизаны оказались местными племенами. Километрах в 250 к юго-западу, на побережье величественной реки в пару километров шириной, проживали дикари. Жили они в древнем лесу, племенами, едва освоившие металл, и достаточно агрессивные, чтобы проводить рейды вдоль реки. А там было несколько городков одного из государств, и рейды эти их не радовали. Задача – прочесать и уничтожить любое встреченное сопротивление, и любые поселения. Довольно-таки сомнительная тема с точки зрения морали. Да и сам метод не слишком-то хорош, но выжигать леса или заливать их химией не хотели. Понятное дело, экологию стоило поберечь. Вот и попросили у нас помощи, пронюхав о новом опытном подразделении. Или напротив, командование само предложило, тут черт его знает. Главное, что нам предстояло прилететь на точку высадки и провести ближайшие 3-4 недели в лесу, получая припасы сбросами с воздуха. Не самое увлекательное, что можно придумать, еще и трудозатратное, так как нам не просто бродить нужно, а прочесывать местность, специально искать встречи с дикарями, и затем преследовать их до поселений, уничтожая их под корень. Вообще-то, подобная штука называется военным преступлением и универсально применима к любым человеческим цивилизациям, пусть они хоть в пещерах на стенах мамонтов рисуют. Тут-то и подумаешь, а чего там у моих песиков отгрызли в мозгах? Вполне допускаю, что им-то плевать, кого, когда и чем, лишь бы командир приказы отдавал. Проблема. Я сидел, изучал карту с отметками потенциальных поселений, но в голове-то крутились совсем нерабочие мысли. Вот тебе и тупик, приказы надо выполнять, но этот-то явно преступный. Что до меня, я со странным чувством обнаружил, что тормозов никаких нет. Понадобится, сделаем. Эта рациональная часть мозга развела тут тревогу. Зря, не зря, черт ее знает. Но, вспоминая связи Кроникера с полковником, командиром полигона, задачка вполне могла оказаться подставой. Они тоже шкурой рисковали. И пусть подделать сообщение сложно, удалить еще сложнее, выкрутиться они вполне могли, спихнув все сделанное на меня и на девчат. Надо бы ответ накатать. Пока рассеянно стучал клавишами по черновику, задумался о другом варианте. Это ж волчиц могли специально под подобные штуки вырастить, а что, идея вполне здравая. Еще и оправдывать все потом животными чертами, которые как нельзя лучше подходят под дело. Только почему я-то их командир? Я ведь, ХМ, пусто в голове. Ничего раньше того странного сна с офисом как-то не получалось вспомнить. Вот совсем. Будто все личные воспоминания хлоп, и исчезли. Над этим нужно подумать. Но сперва, да есть остывший уже обед. И вот, переполненный клубком склизких мыслей, я повел отряд обратно в казармы. Часик отдыха на полный живот нам совсем не помешает. Вольготно развалился на одной из свободных кроватей. Подушка приняла затылок как родной, и тот даже совсем не болел, лишь непривычная прохлада от того, как ткань касалась выбритой кожи. Волчицы с большой охотой последовали примеру, и все как один завалились подремать, оставив меня наедине с размышлениями. А размышлять так-то не хотелось. Не хотелось вертеть в голове одни и те же мысли под одной и той же формулировкой, да и попытки проникнуть глубже в собственную память оканчивались ничем. Пустотой. Просто появился, просто очнулся и стал действовать как считал нужным, вполне слился с окружающими, я бы сказал. Вытащив планшет, внимательно перечитал полученные файлы. Содержание, увы, не поменялось. Поди, погуляй по лесу, да убей каждого встречного и разгроми любые поселения, на которые набредешь. С другой стороны, это все-таки не официальный приказ, это лишь прилагающаяся информация, и она вполне может содержать неточности. Вот и разобрались. Принять к сведению, но стратегию с тактикой на этом все-таки не строить. Так что, уже более спокойно, я изучил карты местности, насколько можно было назвать картами сплошное зеленое пятно леса, с редкими опушками и пометками предполагаемых поселений. Последние то по дыму обнаруживали, то сбежавшие пленники примерный район обозначали. В итоге, задремал, сам не заметив как. Будильник на наручных часах разбудил и меня, и всех остальных. В этот раз я с удовольствием отметил, что волчицы повскакивали куда быстрее, и без этих недоуменных щенячьих взглядов. «Одевайтесь, приказал я, как на боевое. Им потребовалось 5 минут, чтобы напялить на себя все подобающее снаряжение, а это легкая одежда, броня, разгрузки, рюкзаки и прилепленные тут и там мешочки под мелочевку. Не хватало только оружия, да и разгрузки пустовали. У хвостатых этот самый хвост прятался под броней, задранным наверх, наверняка спине от этого было жарко. А еще, ни у кого не оказалось шлемов, только тактические очки и гарнитура. «Шлемы-то куда дели?» – спросил я, в общем-то догадываясь, почему без них не выдали. «Наверное, из-за ушей», – ровным тоном ответила Таша. «Подходящих моделей не производится. Вот именно поэтому, да, очки защитные дали, гарнитуру дали, а то, что голова и лицо прикрыты примерно никак, это как бы и ничего страшного, все равно это не люди». Вполне логично, с точки зрения тыловиков и логистов, которым не с руки возиться с экспериментальным отрядом. Хорошо, что вообще одежда с броней под их габариты нашлись, хоть бы каски обычные выдали. Уж их-то можно было подрезать, чтобы ушам не мешало. «Ладно, сегодня так побегайте», — решил я. «На выход, дамочки, на выход». И я в сопровождении 30 разодетых дамочек направился на полосу препятствий, которая, разумеется, была в другом конце базы, недалеко от въезда. Пока шли, разумеется, следил за девушками, и тем было откровенно плевать, что они на себе тащили 30 кг добра суммарно, вполне себе расслабленно топали. Аж зависно немного стало, и не мне одному. Вон инженеры, которые заново бетонировали яму во взлетной полосе, с интересом сопроводили нас взглядами и одобрительными криками с присвистом. Плевать, благо, сосредоточенные на цели волчицы не отвлекались, а с серьезными лицами топали колонной, поднимая за собой хорошее такое облако пыли. Вот мы добрались до полосы, и вот совершенно ничего интересного не произошло, ни капельки. Рядовая отработка, рядовое прохождение на время, и даже прихрамывающая Таша участвовала. Держалась она достойно, приземлялась, конечно, исключительно на левую ногу, и немного отставала во всем, что требовало обоих ног, но с руками-то все в порядке было, и подтягивалась она как взлетающая ракета, быстро, охотно и без задней мысли. Меня даже потянуло потрепать ее за ухом, как знак того, что я доволен ее успехами, но сдержался. Они-то, может, и унаследовали многое от псов, но все ж разумные, так что не стоит, только если сами полезут. И, глядя на Астер, это могло случиться. Остаток дня пролетел незаметно. Ужин, другие офицеры посочувствовали с переносом выхода, но помочь никак не могли, а саму природу задания обсуждать не стал уже я, мало ли, да и операционная безопасность придумана не просто так, нужно ее соблюдать. Короче, местное время, 9:30 вечера, солнце уже вовсю стремится вниз, почти касается горизонта. Расположение, наша казарма, деятельность, инструктаж. Путем случайного отбора из 2 кандидаток, я выбрал хвостатую, всего на полголовы ниже меня, атлетичное телосложение, непослушные короткие рыжие волосы и внимательный взгляд, самое то. В моих руках была баночка арахисовой пасты, купленная в магазинчике. «Нужно проследить за кроникером», без лишних прелюдий сказал я. «Все равно ведь в курсе про мой разговор с Астер. Посмотреть, чего он делает в своем домике. В награду получите эту банку и еще 2, и 3 пачки хлебцев». Да я и так, негромко начала волчица, затем осеклась, увидев что-то за моей спиной. «Раз предлагаете награду, то, конечно, глаз на затылке у меня нет, но я вполне себе представлял, какую морду могли бы скорчить ее соратницы. Нам ведь на десерт на обеде дали небольшие бутерброды с арахисовой пастой, они и секунды не продержались, моментально испарившись. Довольные мордашки говорили сами за себя. «Получите уже после вылазки», — уточнил я. Хвостатая закивала. «Тогда, собирай барахло, будем лепить из тебя разведчика». Совместными усилиями мы снарядили девушку для выхода. Оно ведь как, всякая разная электроника во взводе была, размазанная по рюкзакам солдат. Гарнитура стандартная, для всех, чувствительная, мы могли с легкостью держать голосовую связь. Вот с видео пришлось покопаться. Заодно инвентаризацию провели и нашли 5 нашлемных камер, каждая из которых могла передавать информацию на спаренный командирский планшет. Шлемов нет, однако проблему решили легко. Всего-то, повербанк, зарядные кабели и моток изоленты, которые собрали все это в сомнительного вида видеокамеру. Я остался доволен, проверив картинку. Четкая, резкая, с цифровой стабилизацией и ночным режимом. На расстоянии качества, разумеется, просядет, на то был режим записи. Снарядили, в общем, девчушку. Болотного цвета штаны с множеством карманов, такая же майка, с успехом скрывающая скромную грудь, а поверх и разгрузку накинули. Волчица попрыгала, побегала, проверяя, не шумит ли где, выявленное исправило. «Не попадайся», — сказал я в напутствие. «А если поймают, вали все на меня. Скажу, что тренировки проводим. Не попадусь», — уверенно ответила она, кося глаза на баночку с пастой на самом видном месте. «Тогда, вперед!» И она растворилась в закатном пламени. Пусть на связи, но все равно дело волнительное. Тут еще и занятые мелкими развлечениями волчицы водили вокруг меня какой-то медленный-медленный хоровод, поглядывая то на картинку с планшета, то на ждущего меня, то на арахисовую пасту. Обожрутся ведь. Глава 5. Ожидание. Картинки пока нет. Связь ограничена редкими отчетами о местонахождении. Мне ведь никто не запрещал превратить эту вылазку в очередную тренировку. Вот и капралы и сидели рядом со мною, вслушиваясь в пустоту в шифрованном эфире. На планшете моем была открыта карта, на которой я отмечал, где сейчас разведчица. Она шла несколько кружным путем, сперва в сторону столовой, затем к авиационным ангарам, следом забирая в сторону стрельбища. Целью всего этого было обойти блок казарм на достаточном расстоянии и подкрасться к домику кроникера максимально незамеченной. По крайней мере, с моего места виделось оно так. Холли, Таша, Астер, все трое разместились вокруг столика, который подтащили к моей кровати. Все с серьезными лицами, даже на предстоящую награду не косятся, и Астер наконец-то убрала этот преданный взгляд, всматриваясь в стену с полуприкрытыми глазами и прижимая гарнитуру к ушам. Удивительно даже, что стандартная гарнитура налезла на девок, смещена немного вперед, чтобы не залезть на уши, но держалась. Подошла к офицерским домикам, с запада, 100 метров до крайнего, сухо и холодно доложила Таша. Очередная отметка на карте. Кроникер жил в следующем, после крайнего, а кто был в том неизвестно. Тут еще на мгновение всплыла мысль, чего это меня там не поселили, но как всплыла, так и утонула. Плевать в самом деле, мне и тут нормально, поближе к подчиненным. А за окном ночь уже накрыла базу темной, звездной пеленой. Местное освещение было точечным, ограниченным. Часовые-то наверняка сидели с тепловизорами, как и геноиды, которые порой днем тут и там попадались на глаза, слоняясь, с виду, без дела. Заиметь парочку таких себе в поддержку было бы любопытно, однако черт его знает, для чего они предназначены. Так вот, ночь. Ночь красивая, ковер из тысяч звезд, собранных в молочно-белый рукав, казался таким близким. Местная луна, одна из двух, выделялась эдаким сырным пятном. Красиво, епт. Есть на что отвлечься, пока ждешь отсчета. Обошла первый, свет не горит, быстро выдала Астер. В здании кроникера светится два окна, это спальня. Очередная отметка. Он в спальне работал, уточнил я. Да, там есть подходящий стол. Продолжайте. Жду картинку, когда появится возможность. Столь же стремительно Астер отправила мой ответ. Еще парочка минут, и на планшете появилось уведомление о входящем видеопотоке. Подпись совпадала с камерой разведчицы, сигнал умеренно затух, но стабилен, ткнул подтверждение. Что там у нас? А у нас там изображение офицерского домика с парой освещенных окон, на фоне ночного неба, немного квадратиков, артефактов компрессии, и легкая дрожь от того, что волчица потихоньку подкрадывалась ближе и ближе, ближе и ближе, ближе и ближе, однако не в упор к стеклу. Оптика достаточно хороша, чтобы встать метрах в трех и приблизить изображение, заодно и меньше шанс, что засекут, свет-то ослепляет, из него в темноту особо не посмотришь. Опа, не сдержавшись, негромко сказал я, и тут в казарме начался, нет, несущий кошмар, всего-то активные телодвижения всех подряд, потому что девкам очень уж хотелось взглянуть, чего я там такого увидел. Капралам было проще всего, они за долю секунды оказались вдруг у меня за спиной, все трое, выглядывая из-за плечи головы. Там было на что посмотреть. В первую очередь, та самая карта на стене. Она и впрямь походила на использованный чайный пакетик, цветом и морщинами. Более того, это и правда походило на схему каких-то подземных помещений, разнесенные в пространстве комнаты, связывающие их коридоры, которые порой уходили в пустоту, оканчиваясь явными ключевыми символами. Может, лестницы, может, ходы какие, может, еще чего. Надписи на непонятном языке тут и там, выцветшие, едва заметные. Любопытная находка, Не поспоришь. Лично приказал приблизить картинку и сделать несколько снимков. И сам тоже сделал, на планшете. Объектив рывком опустился, сфокусировавшись на самом Кроникере. Они сидел за столом, спиной к окну, возился там с чем-то. Как оказалось, по левую руку от него выстроилась целая батарея идолов, напомнивших Астер кое-что другое. Я-то понимал и знал, что на самом деле это религиозный объект, а остальные, а по остальным пронеслась волна с трудом сдерживаемых смешков. Прямо дети, честное слово, меня заинтересовала не форма, а материалы. Целых 8 идолов, и каждый, казалось, сделан из чего-то другого. Золото и серебро, хрусталь и изумруд, деревянная резьба с медным оттенком. Выглядело богато. Пусть качество и хуже, чем у источника трансляций, этого достаточно, чтобы оценить, что лейтенант сидел на комплекте местных культурных артефактов. Может, кстати, тех самых дикарей, против которых мне очень скоро предстояло выступить. Любопытно. В таком случае выходило, что или он сам также участвовал в подобных рейдах, или что кто-то все эти штуки ему передал. Не за забором же он их нарыл, выйдя прогуляться. А что именно делал Кроникер прямо сейчас? Широкая спина загораживала обзор, оставалось только гадать по движениям предплечий. Вроде бы писал что-то. «Поищи другую точку обзора», — приказал я разведчице. Картинка дернулась, показала землю и затянутые в ботинки ноги. Медленно и неторопливо волчица меняла позицию. Я же задумался, пользуясь моментом, почему лейтенант так агрессивно реагирует на то, что его заметили с этими штуками. Очевидный вариант, конечно, деньги. Набор религиозных идолов, да еще и из разнообразных материалов, изготовленный руками, с подобающей предысторией, можно хорошо толкнуть где-нибудь на наших центральных планетах. Очевидно, он не хочет, чтобы находка вскрылась, тогда пойдут вопросы. Но, с другой стороны, если он обладает влиянием на командира полигона, то ему плевать должно быть. Начальство прикроет, болтливым рты позакрывает. А если это трофей из карательных операций, тогда ему ничего особо-то и не предъявить, кроме самого факта подобных операций. Вот и дергается, за такое по головке-то не погладит, а скорее эти самые идолы ему в задницу запихают и попинают как следует, чтобы разбились. Мне и девчатам тоже стоит соблюдать осторожность. Приказ приказом, но мазаться в подобной грязи, это ж хрен потом отмоешься. Но черт с ним, на выходе будем по обстановке. Так, тем временем, волчица перебралась на другое место, к окну, которое было перпендикулярно столу и Кроникеру. Тут, правда, занавески, но задернуты неплотно, есть небольшая щель, только нужно ближе подойти. Не торопись, медленно и аккуратно, напутствовал я. Пока все шло хорошо, очень неторопливо, камера приближалась к стеклу, увеличивая доступный угол обзора. Теперь Кроникера было видно со стороны, так что спина ничего не загораживала. Вот руки чутко мешались, но то терпимо, ведь картинка стоила того. Я даже сперва подумал, что это какой-то шибко странный артефакт при кодировке потока. «Что ты видишь?» – негромко спросил я. Он возится с одной из этих штук. Чувствительный микрофон гарнитуры уловил даже тишайший шепот волчицы. Перед ним толстая раскрытая книга, из нее торчит голубая дрожащая штука, невысокая, ему по грудь. Она выглядит как те комки из лава-ламп. Он поднес длинную зеленую хрень головкой, окунул в голубую. Что-то записывает в блокнот. Описание вполне совпадало с изображением. Голубая дрожащая штука выглядела совершенно неестественно, она вроде как и светилась, но света не давала, и вообще выглядела какой-то нарисованной. «Может, он прячет вот это?» – пробормотал я. «Чем бы оно ни было, трансляция продолжалась». А с ней продолжал действовать и Кроникер. Записав что-то в блокнот, он отложил ручку, взял парочку идолов разом, задумчиво почесал одним из них подбородок, осмотрел внимательно серебристый, с лысой мужской головой, сунул аккуратно в голубую штуку, глядя куда-то на левую половину книги, и резко отдернул. Голубой на мгновение стал зеленым, бурным. Навскидку никаких идей у меня не было, можно было бы списать это на создание, не знаю, голографической картинки, но оборудования-то нет. На столе вообще никакой электроники не было, одна только лампа. Очень странно, а лейтенант времени даром не терял. Отодвинул книгу, вырвал лист из блокнота, стал на нем чертить что-то карандашом и линейкой. Разведчица сама поняла, что это стоило бы заснять, так что встала, подняла камеру на вытянутой руке, стараясь хотя бы мельком захватить нужное. Мешали занавески, щель между ними жутко узкая, так что объектив пришлось поднести вплотную, и то увидеть в итоге удалось немногое. Кроникер рисовал пентаграмму, или что-то похожее, короче, связанный с представлениями о всяком колдовстве символ, и он очень был похож на то, что было нарисовано в самой книге. Ее-то тоже чутко засняли. Голубая штука выглядела все так же неестественно, будто какая-то двухмерно плоская, спрайт в реальной жизни. И вот чуть ниже ее основания, которое было четко в середине корешка, и была нарисована пентаграмма. Красными чернилами, на выцветшей и пожухшей бумаге, в окружении нечитаемых с такого расстояния множества неровных строчек, дело о черной археологии или трофеях с местных каким-то странным образом превращалось в нечто иное. Оккультная хрень-то ладно, интереса ради можно и почитать всякие магические трактаты, вот голубая двухмерная хрень хорошенько так выбивалась из ряда всякого нормального. «Поводи камерой вниз-вверх, держа в фокусе эту штуку», — приказал я. Картинка послушно поплыла вниз, затем, у самого подоконника, снова вверх. И правда, хрень вела себя как спрайт. Это в компьютерной графике понятие такое, двухмерный плоский рисунок, и если запихнуть его в трехмерную игру, он всегда будет повернут к тебе одной стороной, этой самой плоскостью, откуда ни посмотри. В играх, ладно, закосы под ретро мне нравились. Встретить такое в реальности, как-то не нравилось. Кто-то приближается. Прошипела волчица. Изображение, конечно, опять полетело. Разведчица рухнула вниз и в сторону, скрываясь от света из окна. Надеюсь, не нашумев на всю округу. Небольшой круговорот, трансляция вновь стабилизировалась, под углом. И прекрасно видно было, что это полковник, неторопливой походкой приближался к домику кроникера. Спрячь камеру, не светись. Как войдет, постарайся заснять, затем возвращайся. Ответом стал короткий щелчок в эфире. Принято. Как понимаете, никому ни слова, ни намека, сказал я громко, обращаясь ко всему подразделению разом. Не знаю, чего там у него такое. Может, особо хитрый голопроектор экспериментальный, может, вообще артефакт какой-нибудь развитой цивилизации, который он тут нарыл. Но вам всем приказываю об увиденном молчать. Есть. Стремительнее всех отозвалась Астер. Следом и остальные, неровным хором. Вот и молодцы. Секунда тянулась за секундой. Картинка на планшете показывала Землю. В такие моменты очень легко осознать, как же на самом деле ненавидишь ожидание. Вот и я осознал. И продолжал ждать. Гнало ли меня любопытство, желание дать кроникеру пощечину за его наезды на моих подчиненных, или еще чего? Я сидел и ждал, не отзывая разведчицу, с максимально нейтральным и спокойным лицом, которое только мог выдать. Камера вернулась на позицию. Теперь в комнате были двое, кроникер и полковник. Имени и фамилии последнего я как-то так и не удосужился узнать, хоть и читал подписанные им приказы. Да и пусть. Главное, что сейчас эти двое болтали наравне, почти наравне. Книга была закрыта, никакой голубой штуки. Все остальное оставалось на своих местах, и полковник порой указывал на идолы в ходе разговора. К сожалению, читать по губам я не обучен. Оставалось только смотреть, может, сделают чего-нибудь потенциально интересного или того, чего они хотели бы скрыть. А пока лишь подтверждались мои подозрения до слова прочих офицеров. Эти двое дружат, командование в курсе о приблудах лейтенанта. Оп, пошло действие. Разговор-то накалился. Достаточно, чтобы это можно было увидеть по лицам. И по резким взмахам руками, полковник что-то отрицал, запрещал, тогда как кроникер тыкал в свою коллекцию, в карту, но не книгу. Рискнуть? Парочку секунд я покатал мыслишку на языке. Чувствительный микрофон гарнитуры, способный считывать звук с кости, с тем же успехом мог подслушать через дрожание стекла, а стекло явно подрагивало. Оба мужчины прямо раскраснелись от спора. «Что-нибудь слышишь?» – спросил я. «Нет, хорошая изоляция». С ноткой огорчения прошептала разведчица. «Хотите, чтобы я попробовала подслушать?» «Нет, оставайся и записывай, не будем рисковать». «Что ж, качественное видео какого-то спора у нас было на руках, только толку от него немного, и предыдущая запись явно выглядела солиднее, с этими-то непонятными эффектами из томика». Спор, тем временем, вообще разгорелся, будто плеснули топливо и чистого кислорода поддали, полковник тыкал в грудь лейтенанту, тот, защищаясь, отступал к стене спиной вперед. Рука у него шарила опасно близко к идолам. Оп, кроникер схватил рубиновый. Ладно, вот это точно дилда. Тут иных чтений быть не может. Схватил, выставил перед собой, тыча пальцем то в него, то в полковника. Последний побледнел, отшатнулся со злобным лицом, стал чего-то быстро говорить, буквально струями выплескивая слюну, так ожесточенно тараторил. Замах. Рубиновая хрень сверкнула в лучах лампы, блеснув на мгновение словно лазер. Резкий удар, но полковник хоть и седой, но еще не промах. Он схватил Кроникера за запястье, другой рукой помахав раскрытой ладонью, остановись, мол, только лейтенант уже намерился пустить кровь. Хрясь. Полковник согнулся от бокового в почку, отступив на шажок, Кроникер замахнулся вновь, и резким броском полковник повалил его на пол, попутно еще и все со стола слетело, включая томик, который распахнулся где-то на середине, но без голубого спрайта. Последовала невнятная борьба, я даже не обращал внимания на то, что вообще все волчицы столпились вокруг, заглядывая в планшет, просто следил за происходящим, и желания вмешиваться у меня как-то не возникало. В невнятной собачьей свалке верх взял полковник, отметелил Кроникера от души, затем встал, пошатываясь, ощупал распухший нос, поправил растрепанную одежду, и, наклонился к лейтенанту, подал ему руку, и тот схватился, поднялся, с трудом, пошатываясь, держась за голову, все еще сжимая каким-то чудом ту рубиновую хреновину. Затем он обнаружил, что толстенный древний томик-то на полу, и раскрыт, и бросился к нему, и поскользнулся, и плюхнулся, аккурат рубиновой штукой, да промеж переплета. Книга вспыхнула розоватым огнем, на коротенькое мгновение. Этого мгновения хватило, для чего-то, что лазерным лучом ударило в камеру, повредив оптику. Это ничего, хуже было то, что картинка завалилась вперед, и камера хорошенько стукнулась об окно, и сквозь уцелевшие участки изображения видно было, что эти двое стук заметили, всполошились. «Рвану камеру, беги!» — рыкнул я, умудрившись уложить два слова в один выдох. «Ходу!» И ходу волчица поддала, это уж точно. Теперь разглядеть нельзя было ровным счетом ничего, настолько дергалось изображение, в такт стремительно работающим рукам, да и показывало только небо да часть предплечья. И снова ждать. Сейчас я разведчица ничем помочь не мог, разве что попытаться перехватить ее по пути, но толку в этом было примерно ноль. Оставалось надеяться на то, что генные модификации проделали достаточно хорошую работу, чтобы она не попалась, и причин в этом сомневаться не было. Все, насмотрелись, расходитесь, отбой, сказал я всем остальным. Как только она вернется, дам вам одну банку, остальные завтра утром. У-у-у, стал мне ответом недовольный вой, но, все же, девушки расползлись по кроватям. Пусть и не собирался никто из них спать, все ждали своего вкусного комочка арахисовой пасты, так что они просто разлеглись. Некоторые вообще карты достали. Но это ладно, на это я смотрел сквозь пальцы. Можно было запросить у разведчицы статус, но отвлекать ее не стоило. Тем более, что по картинке с камеры видно было, что она все еще бежит. Затем короткая остановка на грани света и тени, пропала и картинка. Вот 5 минут миновало, вот 10. Теперь можно. Доложи обстановку. Оторвалась. Но мне кажется, что они достаточно меня разглядели, ответила волчица. Эй, повербанк отвалился, но камера со мной. Возвращаюсь в казарму, буду минут через 5. Что ж, не слишком-то гладко прошло, но и не полный провал, по крайней мере, не схватили ее за руку. Вот что оставили улику своего пребывания, вот это неприятно. Как и то, что девушку могли рассмотреть. Так-то, ее могли бы принять за кого угодно, если бы не ушки. И хвост, ага, это прямо поимка с поличным. Ничего, разберемся. Вскоре разведчица завалилась в казарму, закрыла за собой дверь, с довольной мордой потянулась и уверенно прошла по взлетке. «Молодец», — сказал я, поднявшись. «Отличная работа. Награду получаешь первой, и в 2 раза больше». Счастливое выражение на ее лице невозможно описать. Прямо на 7-м небе от счастья, не меньше. Пушистый серый хвост вилял туда-сюда, словно пошедший в разнос метроном. Подрагивали уши. Хоть бери и за голову ее потрепи, чтобы вообще вырубилась от экстаза. И руки-то потянулись. Но я сдержался. Хочется или нет, это поведение уже неподобающее, да и кто знает, в самом ли деле ей понравится, или напротив, одним импульсивным жестом сумею разрушить отношения со всем подразделением. Тут лучше не рисковать, а еще лучше, разузнать по возможности. Может, вообще, они именно физических наград-то и ждут от меня? Мысли пронеслись за мгновение, а успевшие двинуться руки я перенаправил к их награде. Той волшебной баночке светло-коричневого оттенка, а заодно и чайную ложку прихватил. Вход заприте, приказал я. «И галеты доставайте, не просто же так есть будете». Ну, дальше пошла раздача призов. Первой получила, разумеется, разведчица, намазал ей на белый сухарь от всех щедрот, как бы не спалить с толщиной. Едва ложку убрал, она уже жрать бросилась, не успев и шагу в сторону сделать. Но это почти все так, только Холли да еще трое достаточно держали себя в руках, чтобы дойти с драгоценным грузом до своей кровати, вскарабкаться и начать есть. Таша, вон, вообще заурчал от удовольствия. Прямо лес дергающихся ушек получился какой-то. И, к счастью, никто нашему скромному пиру не помешал. Я так-то думал, что заявится разозленный кроникер, полковник, или придет сухое сообщение с требованием показаться командованию через 5 минут после побудки, но нет, оно-то и хорошо, но рассчитывай на лучшее, а готовься к худшему. Так что ночь выдалась сумбурной, то просыпался, то засыпал, отголоски невнятных снов крутились в голове, и я нет-нет да возвращался мыслями к увиденному. Вот и утро, вновь подъем по будильнику, вновь сонные мордашки со всех сторон. В этот раз они очухались быстрее, и это хорошо. Всего-то и нужно было, что приставить к ним командира, и вот уже обратно входили в боевой режим, чуть испачканные остатками арахисовой пасты. Дел сегодня предстояло много. Самое крупное, разумеется, учебный выход в ближайший лесок, в специально выделенный под нас квадрат, с боевыми патронами, и вот это вот все, с утра и до самого вечера. Так что нужно было и получить все нужное у интенданта, и собраться, и доехать. А завтра-то уже на боевое. Торопливые сборы, утренняя гигиена, от которой никуда не сбежать, и очередь, в которой я целиком и полностью уступил волчицам. Следом, на зарядку. Таша, с виду, хромала уже куда меньше, потому разрешил ей участвовать. И она была очень даже за, резво принялась повторять за ведущей, щуря от удовольствия глаза и скаля клыки. Разве что на ноги старалась не налегать, да и приседания делала медленнее прочих. Однако, прогресс налицо. Глядишь, завтра-послезавтра совсем поправится. Не зря я на того медика надавил, ох не зря.